помнишь, как были вместе, но солнце не согревало, и падали наши звезды, но неба их было мало. Теперь опадают листья, весну мы с тобой искали. Ты помнишь, как были вместе, наверное, опоздали. То ли плыли, то ли падали, друг друга отпускали. То ли пели, то ли плакали, нет, ты ни я не знали. То ли потеряли, не нашли, еще люблю, а надали. Еще люблю, а надали.